8-78-802. 8. Яков. Зинаида. Ольга. Василий. Держи. Иван Краткий. 78. 81. 57. 15. Ольга. Павел. Роман. Ульяна. Григорий. Анна. 24. 06. 19. 21. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 88-802. Василий, Яков, Зинаида, Ольга, Василий, Ежи, Иван Красный. 78-81. 57. 15. Ольга. Павел. Роман. Ульяна. Григорий. Анна. 24. 06. 19. 21.